Глава вторая. Стихи первый, четвертый. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Почему случилось это при наступлении дня Пятидесятницы? Потому что когда должен был сойти серп на жатву, когда следовало собирать плоды, тогда должен был сойти и серп слова, и как бы вместо серпа слетел изощренный Дух Святый, то есть в виде языков, которые представляются изощренными. И Христос говорит: «Жатвы много, а делателей мало». Смотрим Евангелие от Матфея, главу 9, стих 37. И в другом месте: «Посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Смотрим Евангелие от Иоанна, главу 4, стих 35. Восприяв начатки, Христос сам первый вознес их, сам же первый послал и серп. Почему же послал при наступлении дня Пятидесятницы? Потому что этому следовало быть, когда снова наступит праздник, чтобы бывшие при кресте Христовом могли видеть и это. Разделяющиеся языки как бы огненные. Пострадавший по плоти добровольной страстью и воскресший из мертвых Господь совоскресил с собою и нас, умерших грехом, и разрушил власть дьявола. Поэтому до Пятидесятницы от Пасхи мы на молитве не делаем земных поклонов, воспевая победу над нашими врагами. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Псалом 19, стих 9. Но при явлении нам в огненных языках Духа Святаго мы преклоняем колено, не вынося этого зрелища, и показывая, что через Святаго Духа мы познали совершенное поклонение Святой Троицы, потому что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Смотрим Евангелие от Иоанна, главу 4, стих 24. Сошествие Святаго Духа совершилось в день Пятидесятницы по следующей причине. В день Пятидесятницы в Ветхом Завете дан был закон. Итак, в какой день дан был закон, написанный на скрижалях? В тот же день даровано законоположение Святаго Духа, начертанное не на скрижалях, но на сердцах. В день Пятидесятницы народ израильский получил закон в пустыне Синайской, потому что в 14-й день первого месяца по лунному счислению, когда праздновали опресноки и тайну Пасхи, вышли сыны Израиля из Египта. А 14-го дня, считай, до конца месяца 17 дней, потом 30 дней следующего месяца и 3 дня третьего месяца. Вот на сколько дней Пятидесятница позже праздника опресноков или Пасхи. Итак, от 14-го дня первого месяца до 3-го дня третьего месяца 50 дней. Посему говорится: «В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской сказал Господь Моисею: „Пойди к народу, объяви и освети его сегодня и завтра“». Смотрим Исход, главу 19, стихи 1-10. Это Господь говорит в новомесячи. В третий день, говорится далее, сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. Смотрим там же стих 11. Итак, в какой день дан закон? В тот же нужно было даровать и благодать Духа. потому что как Спаситель, имея понести святое страдание, благоволил предать себя на это страдание не в иное время, но в то, в которое заколали Агнца, чтобы связать истину с самим образом, так и сошествие Святаго Духа по благоизволению свыше даровано не в иное время, но в то, в которое дан закон, чтобы показать, что и тогда законополагал, и теперь законополагает Дух Святый. Итак, в Ветхом Завете закон был дан в 50-й день, а после пришествия в обетованную землю израильтяне в память об этом событии устроили праздник, и в это время от начатков новых плодов и от новых колосьев приносили Богу, и это было символом праздника. Так как в день Пятидесятницы сносили снопы новых плодов, и разные лица сходились под одно небо, то в тот же день имело быть и то, чтобы начатки от всякого народа, всех живущих под небом народов, собирались в один сноп благочестия и по слову апостольскому приводились к Богу. Сноп колосьев служил прообразом этого, чтобы предобозначить собою снопы душ, избираемых из разных стран и приводимых к Богу. Почему сошествие Святаго Духа было не бесчувственных символов? Потому что если и при этом говорили, что они напились сладкого вина, смотрим далее деяния святых апостолов, то чего не сказали бы, если бы этого не было? Не просто был шум, но шум с неба и внезапный, чтобы более изумить их. «Как бы от несущегося сильного ветра», говорит, что сошествие Духа было с большой силой и быстротою и заставило всех сойтись и сбежаться туда. «Наполнил весь дом». Дух Святый наполнил весь дом, чтобы показать, что дар этот дарован не отдельно кому-нибудь, но всей полноте церкви, потому что дом был символом церкви, как купель — символ воды, а это знак обилия и силы. Но дом наполнился не огнем, потому что это принудило бы их удалиться. Что же всего удивительнее, так это то, что языки разделились и почили по одному на каждом из них. Прекрасно говорит, что разделились, дабы ты узнал, что посланная утешителем сила одна и та же. Прекрасно также говорит, как бы огненные и как бы от несущегося сильного ветра, чтобы ты не помыслил чего-либо чувственного о духе. Итак, не просто был ветер, не просто огонь, но Дух Святый, являвшийся там. Наблюдай, когда Иоанн видел Святаго Духа, то видел его в образе голубя. Апостолам же нужно было видеть его в образе огня. «Почили по одному на каждом из них», то есть остались и начали обитать, потому что выражение «почить» есть знак прочного и постоянного пребывания. На ком же почил Святый Дух? На 12 ли только или на 120? Ясно, что на всех, потому что апостол Петр не напрасно приводит слова пророка, когда говорит: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть». И они не просто приняли, но исполнились все Духа Святаго, и притом все, а не апостолы только. Наблюдай, когда они единодушно пребывали в молитве и молении, когда были исполнены любви, тогда сходит Дух. Для чего же Он явился в виде огня? Для того, чтобы показать, что Он одного и того же существа с тем, кто над купиною явился также в виде огня. И почил на голове, с головы же исполнил всего человека, и был виден на головах у них огонь не сожигающий, но освещающий и просвещающий. А почему же они приняли языки не на уста, а на голову? Не на язык, то есть не на физический орган дан дух, чтобы не подумали, что они из своего чрева, из своих уст произносят то, чего не имели. Но как поднимающиеся на небо воды занимают вершины гор и уже с высот спускаются в долины, так благодать Духа, заняв верхнюю часть головы, как бы гору, распространилась потом на мозг, потом на уста и на сердце, и из головы наполнила собой совершенно всего человека. Почему же еще повторяю на голову? Потому что апостолы рукополагались в это время в учителей Вселенной, а рукоположение совершается не иначе, как на голову. Итак, тем, что языки были над головами, показывается образ рукоположения, потому что рукоположение совершается через возложение рук на голову, такой образ рукоположения в силе и до ныне. Так как сошествие Святаго Духа бывает ныне невидимым образом, то на голову рукополагаемого архиерея возлагается Евангелие. И когда оно возлагается, тогда следует в этом видеть не иное что, как покоящийся на голове огненный язык. Язык ради проповеди огненный. В силу слов «огонь пришел я низвести на землю». Смотрим Евангелие от Луки, главу 12, стих 49. Не сказал, что языки утвердились или поместились, но почили. Не сказал также, заняли поверхность, но почили на каждом из них, чтобы показать, что всякий муж, совершающий священнодействие, есть трон Божий. И начали говорить на иных языках. Благодать Божия благоволила определить изначально, чтобы слово апостолов было действенно, потому что зачем проповедники, если бы не было слушателей? А так как начатком из язычников следовало стать участниками в вере с самых первых дней, то Лука прибавляет, и начали говорить на иных языках. Почему же дар языков апостолы получили прежде других дарований? Потому что должны были разойтись по всем странам. И как во время столпотворения один язык разделился на многие, так теперь многие языки соединились в одном человеке, и один и тот же человек, по внушению Святаго Духа, стал говорить и на персидском, и на римском, и на индийском, и на многих других языках. И дар этот назывался даром языков, потому что апостолы могли говорить на многих языках. Как Дух давал им провещевать? Не от себя апостолы говорили, но провещевали от Духа Божия, проповедуя, то есть уразумевая и провозглашая изреченные святыми пророками свидетельство о Христе. Стихи 5-6. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. Люди набожные. Уже то, что, оставив свои отечества, они обитали в Иерусалиме, было знаком их набожности. Особенно еще и потому, что люди из различных стран, отправившиеся на жительство в Иерусалим, оставили дома и родных. Выражение же «из всякого народа» употреблено вместо выражения «от многих языков», потому что в Писании часто употребляется слово «весь» вместо «многие». Так в этом смысле сказано следующее: «излию от Духа Моего на всякую плоть». Смотрим книгу пророка Иоиля, главу 2, стих 28. «Ищу, все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Послание к филиппийцам святаго апостола Павла, глава 2, стих 21. «И еще, нет праведного ни одного». Послание к римлянам святаго апостола Павла, глава 3, стих 10. Выражением всецелости Писание обозначает в этих местах многих. «Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение», то есть был смущен, изумился. Так как это случилось в доме, то, очевидно, народ сбежался отвне. «Ибо каждый слышал их, говорящих его наречием». Знали, что верующие, и особенно апостолы, так как собравшиеся обращали свои взоры более на апостолов, галилеяне, и однако же не говорили на удивительно многих языках. Народ пришел в смятение, естественно, потому что сбежавшиеся полагали, что событие угрожает им за содеянное ими злодеяние против Христа, и совесть их раздирала их души, так как умерщвление Христа было еще живо в памяти, и они страшились всего. Но это укрепляло апостолов, так как и сами слушатели давали им знать, что это чудесный дар, потому что апостолы не понимали, что известное выражение было парфянское, но узнали это от слушателей. Упоминает также и о враждебных народах, критянах и равитянах и других. Это было символом того, что они победят всех, так как в Иерусалиме было много пленных. Итак, свидетельства отовсюду, и от граждан, и от чужестранцев, и от прозелитов, то есть обращенных из язычников.